Глава 22. Линкольн ждал там, где я его оставил. Сев на заднее сиденье, я внезапно увидел мужчину, сидящего напротив меня, непосредственно за Эрлом. В зеркале заднего вида я заметил извиняющийся взгляд своего водителя и снова переключил внимание на незнакомца. Очки авиаторы, потертые синие джинсы и черная рубашка Пола. Смуглость шла к его черным волосам и усам. Мелькнула мысль, что он похож на киллера из картеля. Прочитав мой взгляд, мужчина улыбнулся. «Расслабься, Холлер», — сказал он. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь». «А тогда кто ты такой, черт возьми?» «Сам знаешь». «Марко?» Он снова улыбнулся. «Может, отпустишь своего водителя погулять?» Секунду я колебался, потом взглянул на Эрла в зеркало заднего вида. «Давай, Эрл, но держись поблизости, чтобы я мог тебя видеть». Хотя на самом деле я хотел, чтобы меня мог видеть Эрл. Нужен был свидетель. Кто знает, что собирался выкинуть Марку. «Точно?» — переспросил Эрл. «Да, действуй». Эрл вылез из машины, прошел вперед несколько футов и привалился к переднему крылу машины, скрестив на груди руки. Я посмотрел на Марку. «Итак, что тебе надо? Ты за мной следишь?» Он ответил не сразу. Похоже, мои вопросы заставили его задуматься. «Нет, я за тобой не слежу», — наконец сказал он. «Я пришел взглянуть на адвоката, который пытался всучить мне повестку, и тут вижу тебя. Вижу, вы работаете вместе?» «Хороший ответ. Правдоподобный. Никакой зацепки насчет того, что именно Марко поставил на мой автомобиль маячок. Ему было около 45, и вокруг него витал специфический дух, чувство уверенности и осведомленности, словно парень знал, что он на два шага впереди планеты всей». «Что ты хочешь?» — повторил я. «Хочу не дать тебе запороть основное дело». «И что же это за дело?» Марко продолжил, словно не услышал вопроса. «Тебе знакомо слово «сикарио», защитник?» Я отвернулся, бросив взгляд в окно, вроде слышал. «Аналога в английском на самом деле нет. Так называют убийц картеля там, в Мексике». «Спасибо, что просветил». «У них другие законы. К примеру, подросток никак не отвечает за свои деяния». «Это все, конечно, очень познавательно, Марко, но я занимаюсь адвокатской практикой здесь, в Калифорнии. Поэтому картели нанимают детей и учат их убивать. Если поймают и осудят, то дадут год, может, два, а в 18 они выходят из игры и идут работать. Понимаешь?» «Понимаю. Это действительно трагедия. Перевоспитать таких парней уж точно не получится». Мой сарказм Марко оставил без внимания. «В 16 лет Гектор Аран де Моя признался в суде города Кульякан, штат Синалоа, что до 15 лет он замучил и убил 7 человек, из них двух женщин. Трех он повесил в подвале, четверых сжег живьем, женщину он еще и изнасиловал, а после тела разрезал на куски и скормил койотам». «Ну а я-то тут при чем?» «И все по приказу картеля. Понимаешь, картель его вырастил. А когда ему стукнуло 18, он вернулся в картель на спокойную работу. И тогда обзавелся кличкой, его прозвали «Огненный зверь», потому что он сжигал людей». Выражая нетерпение, я посмотрел на часы. «Занимательная история, Марко. Но зачем ее рассказывать мне? А что ты сам, разве? Именно его ты сговорился с Фулгони освободить. Огненного зверя». Я покачал головой. «Понятия не имею, о чем ты. Единственный, кого я пытаюсь освободить, это Андре Лакос. И сейчас он сидит в камере по обвинению в убийстве, которого не совершал. А про Гектора Мою я скажу тебе только одно. Если хочешь упечь этого подонка пожизненно, то для начала сделай дело честно и справедливо. Не надо...» Я оборвал себя на полусловии, поднял руки ладонями наружу. «Все, с меня достаточно». «А сейчас выметайся из машины», — тихо сказал я. «Если понадобится с тобой поговорить, я это сделаю в суде». «Холлер, идет война. И тебе придется выбрать, на чьей ты стороне, жертвы. А теперь ты мне будешь втирать про право выбора? А как же Глория Дейтон? Она могла выбирать? Или она пала жертвой? Пошел ты, Марко. Есть нормы, нормы права, а теперь проваливай из моей машины». Секунд 5 мы молча смотрели друг на друга. Марко в конце концов моргнул, он смачно хлопнул дверью и медленно отошел от машины. Затем наклонился и снова на меня посмотрел. «Дженнифер Аронсон». Я приложил ладонь к уху. «Кто?» Он улыбнулся. «Если она хочет что-то узнать, то может обратиться прямо ко мне в любое время. Не надо шнырять в здание суда, выискивать досье, шепотом задавать вопросы. Я прямо здесь все время». Он закрыл дверь и пошел прочь. В офис Фулгони он заходить не стал, хотя до этого заявил, что именно по этой причине оказался поблизости и засек меня. Вскоре Эрл снова сел за руль. «Все в порядке, босс?» «Да, поехали». Он завел машину. Возникшая досада и чувство уязвимости взяли верх, и я сорвался на Эрла. «Черт возьми, как этот парень попал в машину?» «Да просто подошел и постучал в окно. Показал мне значок и велел открыть дверь. Я уже решил, что он мне сейчас как двинет сзади по башке». «Отлично. И ты спокойно дал мне сесть к нему на заднее сиденье». «Босс, а что было делать? Он приказал мне не двигаться. А что он вам сказал?» «Да так, бред всякий. Самообманом занимался. Давай, трогай». «Куда?» «Не знаю. В сторону лофта пока что». Я тут же взялся за телефон и позвонил Дженнифер. Было ясно, что Марк узнал про ее попытки его прощупать и проверить дела, в которых он фигурировал. Звонок сразу переадресовался на голосовую почту. Я слушал запись голоса Дженнифер и взвешивал, объяснить ей сразу все по полной или попросить перезвонить. Потом решил, что лучше всего и, возможно, надежнее оставить сообщение, чтобы она получила информацию, как только включит телефон. «Дженнифер, это я. Ко мне только что заглянул агент Марко. Он в курсе твоих попыток покопаться в его прошлом. Должно быть, обзавелся друзьями из офиса секретариата или откуда ты там доставала документы. И я подумал, может, соберешь, что есть, и переключишься снова на мою. Завтра я поеду к нему в Викторвилл, и к тому времени хочу знать все, что ты накопала. Подтверди, что сообщение получила. Пока». Следующий на очереди стоял Сиско, который сразу снял трубку. Я рассказал ему о своем знакомстве с Марко и поинтересовался, почему никто из индейцев, которые предположительно проверяли, есть ли за мной хвост, мне не просимофорил. «Сиско, меня никто не предупредил. Этот парень поджидал меня, черт возьми, в моей же машине. Я не понимаю, как такое произошло, но я выясню. Похоже, он был так же недоволен, как и я. Да уж, постарайся. И сразу отзвонись». Я нажал отбой. Пару минут мы с Эрлом ехали молча. Я прокручивал в голове разговор с Марко, пытаясь вычислить, какие мотивы толкнули агента УБН на эту встречу. Прежде всего, он хотел показать, что попытки моей команды разузнать побольше о его деятельности не вызывают у него энтузиазма. Очевидно, он к тому же хотел отбить у меня охоту заняться делом Мои. Наверное, полагал, что виновность Мои, как и его срок, были в относительной безопасности, когда у руля стоял неопытный Слай Фулгони-младший. А то, что он старался поразить меня тем, что Мои ужаснейший человек, почти дьявол, было просто для отвода глаз. Альтруизмом Марку не страдал, я не купился ни на долю секунды. В общем, я пришел к выводу, что Марко хотел заставить меня понервничать, потому что я заставил понервничать его. А это означало, что мы продвигаемся в нужном направлении. «Эй, босс!» Я посмотрел на Эрла в зеркало заднего вида. «Я услышал, вы наговорили Дженнифер на голосовую почту, что собираетесь завтра в Викторвилл. Мы действительно туда едем?» Я кивнул. «Да, прямо с утра и рванем». Озвучив это намерение вслух, я также беззвучно послал Марко далеко и надолго. Зазвонил телефон. Сиско готов был дать объяснение. «Прости, Мик, они облажались. Видели, как парень подошел и сел в машину к Эрлу. Сказали, что он показал значок, но не поняли, кто это. Решили, что свой». «Свой? Парню пришлось ткнуть Эрлу в нос значок, чтобы попасть в машину, а они, черт возьми, решили, что он свой? Они должны были немедленно сообщить тебе, чтобы ты мог отзвониться и меня остановить, а то я вышел тут на сцену, черт возьми, с расстегнутой ширинкой». «Все это им уже высказал. Отозвать их? Что? Зачем?» «Ну, похоже, теперь известно, кто поставил маячок на твою машину, ведь так?» «Ладно, хоть денег сэкономим», — сказал я Сиску. «Отзывай. Маячок из машины тоже вытащить?» Я подумал, вспомнил свои планы на следующий день и решил, что хочу подразнить Марку. Показать, что меня, его скромный визит и немая угроза не сломили. «Нет, пока не трогай». «Как знаешь, Мик. И, кстати, ребята правда сожалеют». «Да мне все равно, надо идти». Я отключился. Через ветровое стекло я заметил, что Эрл проезжает через Беверли-Хиллз по бульвару Санта-Моника, направляясь к моему дому. Я проголодался и знал, что мы приближаемся к забегаловке «Папа Джейк», где готовили лучшие сандвичи с мясом в Западной Филадельфии. Я не был здесь с тех пор, как из-за государственного бюджетного кризиса закрыли ближайший высший суд Беверли-Хиллз, и мне стало незачем больше сюда приезжать. За это время у меня выросло непреодолимое желание, прямо как у законника Зигеля, снова съесть кусок мяса от Джейка с жареным луком и соусом пиццола. «Эрл», — сказал я, — «давай тормози, пообедаем. А если агент УБН все еще за нами следит, то пусть готовится узнать самую ужасную тайну Беверли-Хиллз».